Он был светловолосый, голубоглаз, строен, изысканно одет. Правда, все впечатление портило хмурое, почти страдальческое выражение лица. На официанта, расставлявшего на маленьком столике тарелки, Делани даже не взглянул. Констебль из коридора свернул в камеру. «В чем дело?» — спросил охранник. «Меня прислал мистер Карнеди из ярда», — ответил констебль. Карнеди был старшим полицейским офицером, ведавшим охраной Брикстона. «Он только что видел старика и велел спросить у тебя, что мне делать?» «Вот с этим». Он кивнул в сторону Делани. «Подожди минутку», — ответил охранник. «Окей, окей». Констебль расстегнул нагрудный карман Френча, скосил глаза вправо-влево, потом оглянулся. Коридор был пуст. Пока охранник наблюдал за официантом, констебль извлек из кармана вещицу, похожую на белый карандаш. «Ну, скоро?» — спросил он. «Заткнись», — отрезал охранник и обернулся. И тут констебль молниеносно сломал карандаш о подбородок охранника и одновременно нанес ему сильнейший удар в солнечное сплетение. Охранник, судорожно глотая воздух, согнулся пополам. Слезоточивый газ, вытекавший из трубочки белым облачком, обволакивал его рот, нос, глаза. Официант выхватил из кармана противогазную маску и кинул ее Делани. «Быстро наденьте!» Делани судорожно глотнул воздух. «Надевайте!» Официант тем временем натянул на себя маску, как и констебль. Потом помог Делани. Констебль нагнулся над охранником и для верности еще раз ударил его по затылку резиновой дубинкой. Тот затих. Официант в резиновой маске прокричал Делани приглушенным голосом. «Наденьте свое пальто!» Поняв, наконец, что произошло, Делани быстро оделся. Роджер сразу заметил, что у Делани тряслись руки, его бил озноб. «Успокойтесь», — сказал он. Они забрались в машину, которая ожидала их в полумиле от Брикстона. Когда Бьюик сорвался с места, официант с девушкой сели в грязно-серый Моррис, стоявший у дороги. «Все будет в порядке. Побег организовала ваша жена. Вас ждет самолет, на котором вы покинете пределы Англии». Воскресными ночами движение на дорогах слабое, потому им не было никакой необходимости ехать через Уэст-Энд. Роджер вел машину спокойно, не превышая скорости, около 30 миль в час. За окнами проплывали полицейские, пешеходы, автомашины, автобусы, мелькали огни кинореклам. Вскоре они достигли окраины и свернули на широкое шоссе. Роджер прибавил скорость. Делани, не проронивший до сих пор ни слова, наконец произнес. «Кто? Кто вы?» «Не имеет значения». «Куда мы едем?» «На аэродром возле Уотфорда». «Вы уверены?» «Там, в перчаточном ящике, фляжка с виски. Глотните как следует. Через пару часов вы вместе с вашей супругой будете за пределами страны». Делани поднес к губам фляжку и долго пил, не отрываясь. Роджер в раздумье смотрел в окно. Свой первоначальный план он изменил только в одном пункте. Накануне вечером, отказавшись от проводника, проехал по этой дороге и познакомился с ее особенностями. Они прибыли на аэродром в тот момент, когда там уже прогревали моторы двух маленьких самолетов. Возле крошечного ангара их ожидала мисс Делани. Пилот окликнул их из темноты. «Ну как, готовы?» Еще двое или трое наблюдали за происходящим со стороны. Роджер ощутил на себе их пристальные взгляды. Был ли среди них Кеннеди или Перси? Делани вышел из машины, и жена кинулась ему навстречу. «Спасен!» — крикнул ей Роджер. «Забирайте!» Она обернулась. Света на поле аэродрома было достаточно, чтобы увидеть, насколько красива мисс Делани и как блестели от счастья ее глаза. Она сунула ему в руку увесистый пакет. Роджер стоял возле машины, наблюдал, как они забирались в кабину, как самолетик разбегался по взлетной полосе и отрывался от земли. Больше он ждать не стал, быстро сел в машину и поехал к воротам. Там уже стоял автомобиль поменьше с включенными фарами. Возле него Роджер увидел Перси. «Неплохо», — произнес тот почти дружеским тоном. «Не забудьте сменить номера у Бьюика», — напомнил Роджер. «И не выезжайте на шоссе, рискованно». «Думаете, за вами был хвост?» «Нет, хвоста не было, однако мне известно много случаев, когда люди попадались на мелочах». «Окей», — согласился Перси. «Спокойной ночи». На Лайм-стрит было безлюдно, возле дома ни души. Роджер быстро подошел к подъезду и нырнул в парадное. Отпирая дверь, он осмотрелся по сторонам. Сердце молотом билось в груди. Роджер вошел, запер за собой дверь и смахнул пот со лба. Как часто приходилось ему в подобных местах ожидать преступника, считавшего себя в полной безопасности. На верхней площадке он включил освещение на лестнице. В доме царила гробовая тишина. Роджер остановился у двери, ведущей в квартиру, отпер ее и вошел внутрь. Харри отсутствовал, и в квартире было темно. Роджер прошел по комнатам, зажигая в них свет, потом сделал себе коктейль, нашел блюдо с сэндвичами и копченой рыбой, оставленными ему Харри, и рассмеялся. Закуривая сигарету, бросил взгляд на свое отражение в зеркале. Напряжение на лице еще не спало. Потом он извлек из кармана пальто сверток, который ему вручила мисс Делани. Он был из коричневой бумаги. Роджер вскрыл его, в нем оказалось несколько пачек фунтовых банкнотов, частью новых, но в основном старых, скрепленных клейкой лентой. Он пересчитал одну из них, ровно 100. Пачек было 5. В свертке оказалось еще что-то, кусок шерстяной ткани, выпавший из пакета к его ногам. Роджер развернул его, и в руке засверкал всеми огнями радуги крупный бриллиант, величиной с небольшой орех и стоимостью... Сколько он стоил, Роджер понятия не имел. Плата за преступление. Роджер умылся и принялся за сэндвичи, но вскоре раздался телефонный звонок. Ему звонили редко, обычно Кеннеди или Перси. «Хелло? Мистер Рейнер? Я у телефона». Человек на противоположном конце провода повесил трубку, не сказав больше ни слова. Но Роджеру было достаточно этого. Ошибиться он не мог. Звонил Билл Слоун. «Почему ночью? И почему именно сегодня?» Роджер просматривал воскресные газеты «Таймс», «Обсервер» и «Экспресс», а также «Дейли Край», которую выписал для себя Харри. Он перелистал свои, потом взялся за «Дейли Край», и вдруг его словно током ударило. Его лицо, лицо Роджера Уэста, смотрело на него с газетной страницы. Он быстро пробежал глазами заметку, отметив, что на сей раз рядом с его именем был упомянут Копс Коттедж, и погрузился в размышления. Глава 16. Бульдог. У входной двери зазвенел звонок. Слоун вряд ли мог так быстро добраться до его дома, даже если он звонил из ближайшего автомата. Роджер встал и не спеша направился к двери, мысленно пытаясь найти уязвимые места в своих алиби. Когда Роджер открыл дверь, из-за нее раздался голос Кеннеди. «Совсем обленились? Может быть, вам присылать кого-нибудь те дни, когда у Харри выходной?» С этими словами он шагнул в комнату, но Роджер тут же загородил ему дорогу. «Вы выбрали чертовски неудачное время для визита. Когда вы нужны, вас нет. Скажите, Перси с машиной ждет внизу?» «Нет». Кеннеди был озадачен вопросом Роджера. Это уже второй случай за время их знакомства, когда Роджер ставил его в тупик. «А что произошло?»